Но статус стоит проверить еще раз, а то мало ли что пустота и ведьма со мной сделали. Но статус был без изменения, времени у меня было много, вот и решил еще на чем-то сосредоточиться. Там всяких множителях развития и очках развития. Тут узнал много нового, оказывается, множитель развития зависел от моих дополнений и трех способностей. Сила духа, телосложение и ум. Ну, тут логично, чем больше телосложение, тем физически ты дольше мог работать. Чем выше сила духа, тем лучше ты сосредотачивался на результате. Чем выше ум, тем быстрее ты замечаешь ошибки. Мда, надо больше превозмогать, чтобы развить их, тогда я смогу еще эффективнее качаться. Еще узнал много нового об очках развития. Развивалось все очень просто, одно очко аспекта приравнивалось к сотне очков развития, вроде все просто, а вот обламинго вам в Панаму. Применялись еще куча множителей, создаешь способность с нуля, теперь стоимость 4 сотни за очко аспекта, способность экзотическая еще 1,5 сверху. Способность достигла нового ранга и тут же получила новый множитель. И тут не просто так, ранг Е и Д были обывательским уровнем, так любой человек, достаточно часто пользуясь способностью, ее развивал. А вот ранг С и В, профессиональные, надо было подниматься над обывательским уровнем и вершить что-то новое, выходя за грань обыденности. А ранг А, отдельная песня, это предел развития человека, выше него не прыгну, а на него идут отдельные адовые множители. Походу, чтобы получить этот ранг, надо действительно сверхчеловеком стать, и тут не отделаешься фразой «я больше не человек, я хрень неведомая». Выше ранга можно подняться только трофеями и привилегиями, хоть чем-то утешила Тринити. Сами очки развития на дороге не валялись, а зарабатывались потом и кровью, в буквальном смысле этого слова, или слов, словосочетания, короче. Вот делал ты 8 десятков отжиманий, а чтоб получить очки развития надо сделать сотню, сделал сотню, теперь надо 120, зато за каждое отжимание выше сотни получишь по очку развития. А я-то думаю, почему мое лазанье и легкая атлетика не развивается, я бегаю, чтоб меня не утомляло, а надо наоборот, чтоб сдохнуть хотел, тогда и развитие будет. Это сегодня ты умираешь, а через месяц пробежишь и не заметишь, главное задать нагрузку так, чтоб ты развивался, но при этом не умер. Теперь понимаете, почему ранг С, профессиональный, но благодаря Тринити я теперь знаю, сколько мне надо и получаю ли я вообще очки. Теперь вернемся к дополнениям. Оказалось, что способности развиваются не только количественно, но и качественно. Вот дополнение это качественное развитие и показывало. Возьмем кровь Поттеров, она дополняла аж 3 способности, это благодаря одному Вовочке имеем 3. И если в случае моторики стоимость дополнения была положительной, то вот в телосложении была отрицательной. Открытием послужило наличие изъяна, которым оказалась любовь сцены, которая отнимала аж 2 очка духа. Оказывается, я мог потерять контроль над собой, оказавшись на сцене и начать отжигать ради внимания толпы, да, опасно. Изъян записывался в список изъянов и всегда шел с отрицательным значением. Что там еще осталось? А, точно, модуль воли остался, там я узнал, кроме того, что у меня есть какие-то бонусы от личности и неплохие. Дух плюс 8, разум плюс 13, тело вообще получило плюс 16. Но самое интересное, я был еще и подменышем. Типа моя воля исходит из иного мира, вот и подменыш. Ладно, если я одновременно являюсь перерожденцем, реинкарнацией, вселенцем и подменышем, то буду себя именовать попаданцем, просто и лаконично. Личность в статусе я так и не нашел, но ничего, будет время, поищу получше. Оставались еще вторичные аспекты. Жизнь, концентрация, мораль, но уже как-то в другой раз, а то притомился тут. Ладно, отключаем статус и идем спать. Меня держали в больнице уже 4-й день, и виновато не мое здоровье. Я даже намекал, что здоров, даже очень сильно намекал. Но надо было меня обследовать. Днем меня мучили нормальные врачи, а ночью приходили, словно какие-то вампиры, ненормальные врачи. Я себя развлекал разбором статуса. Это я вам, дорогие читатели, выдал сводочку коротенькую. А у меня в общей сложности осмотр статуса занял 3 дня и 1 ночь. Ну да, рассматривать статус можно при замедленном времени, а вот рассуждать, размышлять и стремить и общаться только в нормальном, вот и переключаешься туда-сюда. На 4-й день мне стало скучно, а так как, по заверению Тринити, я здоров, решил походить по больнице. Ну знаете эти старые, добрые приколы. Вот выходит парень от уролога, а ты на него глянул, руками рот прикрыл, головой из стороны в сторону мотаешь и убегаешь с криками. У меня от этого брат умер. Или там посидишь с женщиной, а перед уходом похлопаешь по руке и скажешь: не печальтесь, у нас тетя Марпл тоже так выглядела. Потом она уехала от нас на тропические острова. Правда, все плакали в день ее отъезда и оделись во все черное, любимый цвет тетушки, зато был шикарный банкет. И уходишь, с детской, наивной улыбкой. Про заезды в инвалидных колясках и шоу талантов в детской онкологии особо рассказывать не буду, стоит побрить себя налысо, как сразу пропускают и отводят в палату. Оттуда меня дядя Сев достал, вот, как только находит, спасибо, что дождался окончания выступления. Детям радость, а мне аудитория, даже морали 18 очков восстановил. Тут дядя Сев прав, стендапер из меня никакой, да и шутки весьма специфические, больничные, но только дети начали смеяться, так меня понесло. «В кого же ты такой вырос, Гарри?» – сетовал дядя Сев, ведя меня за руку. «Может, мы родственники?» – с детской непосредственностью заявляю я. Дядя Сев надолго задумался, даже в палату отвел прежде, чем дать ответ. «Маловероятно, я в твои годы был куда гаже и отвратительней, тебе далеко до моего гения и размаха, ведь у меня уже начались выбросы в твои годы. Как они меня с этими выбросами достали? Ну и понятно, что они им для чего-то нужны, но зачем так дешево меня провоцировать? Тут и ребенку понятно, что провокация, самообладание плюс один. Вот и новая способность открылась, глянем статус. ХММ, а способности нет, Тринити, а давай не будем выводить мне сообщения об очках развития в способности, которых у меня нет, а то я же пизданусь от жадности. Легко, братик, но надо ответочку прислать дяде Севу, чтобы развивался и работал тоньше в следующий раз. Летать над толпой безмолвной, имея крылья за спиной, любой сможет, а вы сумеете воспарить над толпой без них. Демагогия плюс один. Дай угадаю, от Дамблдора слышал, ласкающий ухо язвительный мотив в голосе, есть попадание. В брошюре прочитал, ну знаете, ангел тебя спасет, все дела. А читать тебя Дамблдор научил? Дядя Сев уселся на диван напротив. Не, мисс Систич научила и Пруэтта немного. Ну да, дядя Сев погрузился в свои мысли. Но мне же скучно, а из развлечений только дядя Сев. Пусть теперь развлекает, раз забрал из онкологии. Дядя Сев, а почему все шутят, что Джеймс Поттер не мой папа и это кажется каким-то нормальным? Понимаешь, Гарри, мужчина никогда не знает точно его это ребенок или нет, с женщинами проще. Женщина точно уверена, что ребенок ее, все же он из нее вылазит. А, понятно, ну да, весьма логично, только над Артуром не пошутишь, там сильная кровь, все дети точно его, как по форме, так и по характеру. И, что, тебе не интересно, откуда дети берутся? Так я знаю. И откуда? Так это волшебство, Гарри, сказал я, пародируя Дамблдора. Судя по выражению лица дяди Сева, ему хочется пойти побиться головой об стену, а нет, не только хочется, но и делается, так и дырку можно сделать. Надо спасать, а то сломаю игрушку, с чем мне тогда играться? А, что нет никаких способов проверить, так это или не так? Конечно есть, за кого ты держишь нас, мы аристократы, кровь – важная часть нашей волшебной традиции. И да, глупые взрослые не могут тебя проверить, они забыли. И прежде, чем ты задашь следующий глупый вопрос, проверка – очень простая штука. Дядя Сев начал жестикулировать и объяснять. Берется кровь, помещается в специальный маятник, берется камень крови, специально созданное волшебное устройство, ведь кровь долго не хранится. Проводится ритуал, и если маятник отклонится к камню, это родство, у близнецов маятники приклеиваются друг к другу. И предвещаю твой вопрос, камни Поттеров хранятся в их родовом гнезде, а где оно, никто не знает. А может есть копии? Ну так чисто про запас, глупые взрослые не подумали про это, были, хранились в спецячейке в банке, только вот кто-то камни испортил во время войны, даже не поскупился и пару гоблинов укокошил. Дальше уже дядя Сев развлекался за мой счет, из-за ранга моей эрудиции, я знаю, а неведомо, что я знаю, даже Тринити не ведает, а местами оказывается, что я очень хреново знаю, могу вспомнить детали, а суть не уловить, как с фритюрницей, например. Вот и развлекался дядя Сев, ведь я, как ребенок, не задаю многие вопросы, чтоб понять, о чем мне глупый взрослый рассказал. Мда, права тут мисс Янг, надо вопросы задавать, а не эрудиции блистать. Нет, местами я задаю въедливые вопросы, но вот вопросы общей эрудиции не задаю. Видите ли, я не спросил, что такое маятник, и понеслась. Так и живем, дядя Сев мне что-то расскажет, а потом докапывается, как я понял и все ли слова правильно понимаю. Сволочь такая, даже рассказал, откуда на самом деле берутся дети, на что получил от меня. Гадость какая, а я от Тринити плюсик в актерское мастерство. А вы проверили дяди, с которыми мама жила? Ну, Лили была еще той оторвой. Мда, тут ты прав, их мы проверили. Ты не Блэк, и даже не Питтигрю, это точно. А там вроде еще дядя был, тут сложно, он из простой семьи без заморочек, да и проклят он, и, падла, где-то скрывается. Может, я тоже проклят, дядя Сев, и глаза грустные-грустные и слезок немного выдавить. Гарри, что значит может, начал дядя Сев успокаивающим, мягким голосом. Ты точно проклят, вон шрам на лбу, знак проклятия, да и сам ты ходячие проклятия нам на голову. Хаем, шрам, а про него я и забыл. Воли хватает на все про все, только надо поставить одного типчика на место, он еще на дядя Сев отзывается. Из вас плохой воспитатель, дядя Сев, нельзя так с детьми. Вы же недавно говорили, что нельзя людям говорить, что они умрут. А, я ведь предупреждал Дамблдора, не умею я с дошкольниками работать. Беда в том, что я помню себя в школьные годы, каким я говном был, отсюда и понимаю, как из этого говна сделать человека. А вот, что делать с дошкольниками, хуй его знает, но то хер с ними, ты же у нас особенный, избранный, сказал дядя Сев, кривляя последнее предложение. А может, у меня не будет ваших выбросов? Ка-ка-ка-ка, размечтался, Гарри, тебя уже давно поделили в Хогвартсе, кто какие эксперименты будет ставить над неубиваемым Авадой учеником. Я тут подумал, дядя Сев, ох, как он не любит эту фразу, вон как напрягся. Ну да, я обычно выдаю что-то заковыристое после этой фразы, что не каждый Дамблдор найдется, что ответить. Ну, продолжим. Вы мне многое про выброс рассказали, и я подумал, ведь в ту ночь, когда я стал избранным, я очень сильно захотел, чтоб гниющий дядя сгорел. А потом что-то теплое и лучистое вырвалось у меня из груди, и мне стало как-то грустно и холодно. Правда, я потом привык к этому чувству. Демагогия плюс один. Отлично, загрузился, будет знать свое место, все признаки налицо, взгляд в пол, хмурит брови, постукивает пальцем по губам, пошел мыслительный процесс. А теперь вы, товарищ Тринити, ответите за все. И вот с тех самых пор, я зарекся спорить со старшей сестренкой Тринити. Мало того, что поставит на место, попутно списав очки концентрации и морали, так еще и способности это не развивает, ведь спор только с сильным противником развивает, со слабым поддерживает в форме, а с равным лишь разогревает. И ладно бы только это, меня еще и чувство вины гложет, просто угнетает. Чувствуешь, что ты криворукий жопорук из неолита, пущенный великим провидением на флагман звездного флота Тринити. И чтобы ты сам себя не убил очень умными просьбами и скину корабля, натыкали еще кучу защиты от идиотов и высокомотивированных кретинов. Вот и надо радоваться, что тебя везут в лучший звездный мир, а ты еще в углу нагадил и на иллюминатор бросаешься. Я подозреваю, что Тринити может включать критические состояния скрытого типа, вот и отрывается на мне, типа наказание. Я бы пожаловался только некому, не телефон же гроссмейстера вызнавать, он наверняка дядька занятый, еще чего выдумает для меня, если отвлекать буду. Да и доказательств нет. Ну, не дяде Севу уже жаловаться. Дядя Сев, у меня есть воображаемый друг, который обсчитывает мою жизнь. Так вот, он меня обижает. И ножкой топнуть. Он точно подумает, что шрам пробудился и пытается овладеть бедненьким Гарри, так и на трансплантацию головы записать могут. Буду плавать в банке, в какой-то лаборатории. Но я опять сбился с мысли о шраме. А дядя Сев что-то там надумал и начал действовать. Полог тишины. Сверю часы, могла отталкивающие. Лучше еще и дверь закрою, ага, сосредоточил взгляд на мне. Как там говорится, это ради общего блага, Гарри, Пцруция. И, забавно, от основания нервного столба разошлась волна жара, что позволило мне ощутить всю мою нервную систему. Каждый отдельный нерв, что пронзал все тело, собирал и передавал информацию. Сосредоточившись, понял, что не все, а только крупные и моторные. В основании столба я почувствовал, как будто вошла острая игла, пронзила столб и сейчас пекла и доставлял неудобства. Но это было не так важно, как следующая информация. Контроль тела плюс 25. А вот дяде Севу нужно отдать должное. Когда он понял, что нет нужной реакции, он стал рассматривать меня, а не конец своей палочки. А что должно было произойти? Протянул я. Это ты мне расскажи, что произошло, Гарри. Произнес на выдохе дядя Сеф и голос такой грустный-грустный, даже печальный. Ну, я почувствовал жжение вот здесь и все тело стало ватным. А может со второго раза получится, Дамблдор только после пятого опускает руки. Я верю в вас, дядя Сеф. 25 очков развития, 25 очков. Гарри, тут суть не в этом, у тебя должен был произойти выброс. Дядя Сеф сел на диван и опустил Лунклайдит, прикрыв губы ладонью. Магия всемогущая, что же эти уроды с тобой сделали, может ты даже и не сын Лили. Вот так и сидим, я на кровати, дядя Сеф на диване, я жду еще один сеанс Круция, 25 очков. А дядя Сеф себя накручивает. Как бы его вывести из этого состояния? Не прошло и 10 минут, как дядя Сеф отмер, начал махать по комнате Лунклайдитом, но остановился. Гарри, тут такое дело, тебе все равно не поверит, но лучше перестраховаться, зная тебя. Ты же знаешь, что такое мужская честь и достоинство. Мне в чем-то поклясться надо, и выражение на лицо надеть, такое раздраженно-брезгливое. Да, ты же все равно поедешь в Хогвартс, я там преподаватель. Я смогу закрыть глаза на некоторые твои делишки, которые у тебя наверняка будут. В ответ, ты забудешь, что я применял это проклятие к тебе и как оно называется, пока не услышишь его из другого источника. Дамблдор точно не мог бы тебя этому научить или рассказать. А, пруэтты? Да, пруэтты, они на тебе и применяли проклятие пытки, в воспитательных целях. Я согласен, за свое молчание о том, что вы применили на мне это проклятие, я хочу, чтобы вы примените ко мне его еще раз. Дядя Сеф на такое только глазами похлопал. В молчание войдет и повторное применение, я правильно понял, вот же сын гадюки и кобры, змей хитрожопый, ну да, все логично, у змея все тело, жопа и она ею вертит. А я думал на третий раз развести, эх, придется торговаться. В итоге на мне применили с дюжину раз Круция и каждый последующий раз приносил все меньше и меньше очков развития, пока на 13-й раз ничего не принес, но на нем и закончил дядя Сеф, признавшись, что ничего не почувствовал, как будто, попытался подушку открутить, видать из личного опыта. Я был доволен, вымутил 158 очков развития, научился чувствовать нервы, но самое главное, я смог научиться отключать боль. Вот ставит мне укол, я гляжу на руку и своим контролем тела делаю руку нечувствительной, хорошо, что я могу делать это только сконцентрировавшись, а то было бы неудобно, отключил болевые рецепторы и забыл. Зато, как это можно использовать в тренировках. Мда, а дядя Сеф сидит печальный и мрачный какой-то, надо взбодрить, а то как-то неправильно. Так, что это получается, дядя Сеф, меня теперь нельзя убить. И выдавил по-настоящему радостную улыбку. Нет, Гарри, это означает, что на тебя чары и проклятия действуют как-то по-иному. То, что нельзя убить прямым волшебством, можно истребить физически. Только почувствовав, как что-то острое разрезало мне бровь и ухо, я заметил вскинутую руку дядя Сева, срочно надо качать реакцию, вон даже взмах руки не заметил. Жизнь минус два, по лицу течет струйка крови, а в стене торчит спица, боль я заблокировал. Но стоило отвлечься на спицу, как рядом оказался дядя Сев и приставил изогнутый кинжал к моему подбородку. Не стоит заблуждаться, Гарри, у тебя нет неуязвимости, твоя кожа тонкая, кости слабые, твое тело бесполезный кусок мяса, ты не умеешь сражаться. И пусть будет проклят любой глупый взрослый, что допустил, если его дети учатся сражаться. Волшебство на тебя странно действует, у тебя нет полной неуязвимости перед ним и пока мы не поймем, как это работает и почему. Любое брошенное в тебя проклятие или чары могут стать для тебя последними. Только после этой мрачной и полной пафоса речи, произнесенный загадочным и глубоким голосом, дядя Сеф направил на меня Лунклайдит и исцелил ранение. Жизнь плюс 15. А эти чары на тебя действуют, одни загадки. Это было круто, дядя Сеф, я даже взмаха руки не заметил, а как вы этому научились? И осыпать искрами из глаз. Жизнь заставила, Гарри, мои взрослые были плохими и мне пришлось учиться сражаться. Я не буду тебя учить и настоятельно порекомендую не учить любому, кто этим займется. Вот такой он человек наш дядя Сев, правильный, мрачный, любитель во всем обвинить себя, но готовый лечь грудью за свои убеждения. Зато первый претендент на выполнение вызова. Ну, а что, Найду ему девку приличную, которая его заслуживает, а главное, которую заслуживает он сам. А то, прилипнет к нему какая-то пизда, да всю жизнь испоганит. Ладно, все равно скучно, пойду погляжу, что там с этими жизнями, а то смысл откладывать еще куда. Жизни. 48 плюс 63. Хмм, ладно, будем по старой схеме, сосредоточимся. Итак, всего у меня был объем жизни в 126, но делился он строго на две части, докритическую и критическую. Стоило пересечь черту, то получу критическое состояние, что попытается мой организм вырубить. А если покажется ноль, то наступит смерть. Сосредоточившись на жизни, получил информацию, что жизнь — это сумма аспекта тела. Туда входили бонусы личности и множитель за счет параметра размера и аспекта духа с бонусами личности и параметра духа. Так я узнал, что у меня есть параметры, у тела это был размер и он равнялся 2, у взрослого человека было 4. Логично, на больше, чем полумужа я не тянул. У разума был параметр размерность мышления и он был равен 3, это количество осей, что я мог видеть и воспринимать. Короче, эти ваши длина, ширина и высота, одним словом, тессеракт я не смогу увидеть. Тринити уверила, что параметры изменяются только за счет изменения сути и натренировать их не смогу. Вот вырастет мое тщедушное тельце, так сразу размер и изменится. У духа был параметр цвет души и тут пришлось долго Тринити разводить на информацию. Оказалось, что так светится мой дух, если его облучить в специальном спектре и мой цвет золотой. Что это такое было непонятно, но множитель был равен 3. Выходила интересная картина, куда важнее были мои вторичные аспекты, а не первичные. Ведь любой нолик, смерть, каждому аспекту своя, физическая, ментальная или духовная. Тратились аспекты на использование способностей, вот думаю я, тратится концентрация, превозмогаю, тратится мораль, а жизни тратится и так, за каждый час моей активной физиологической деятельности. Ну знаете, сердцебиение, дыхание, пищеварение, все это забирает очки жизни, а восстанавливались они тоже интересно, каждый по-своему. Жизни за счет сна, еды, воды, концентрация за счет сна, а мораль, если прихожу в гармонию с миром и за счет правильных, на мой взгляд, дел. Тринити еще утешила, что можно помочь при помощи различных психоактивных веществ, например, кофе подымало концентрацию. Мда, как-то ни разу не компьютерная РПГ, а настоящая жизнь. Ладно, пора садиться с шрамом что-то решать, а то Вальдемарт меня уже заждался. Этим вечером меня сторожил мистер Стюарт, у них смена такая, день сторожит дядя Сев, ночь сторожит мистер Стюарт, потом он остается на день, а ночью его меняет дядя Сев, и так по кругу. И нечего их жалеть, волшебство бывает и удобным, не только разрушительным. Дядя Сев себе такую кровать с балдахином трансфигурирует из дивана, что закачаешься, причем, каждую ночь разную. Чую, что, если бы не я, так он себе и девку молодую трансфигурировал и бутылочку холодненького. При мистере Стюарте я не рискнул шрам ковырять, а то он подымет панику, созовет сюда всю Дамблдорову рать, а мне объясняться, что кошмар привиделся, вот и орал. Дядя Сев хотя бы попробует вначале все сам решить, и, если вы решили, что меня здесь бросили на двух ненормальных, то разочарую, меня исправно посещали. Тут побывали все, кому я был не безразличен. Заходил Артур, принес пару журналов по электронике, заодно обсудили новомодные тренды в электронике. Я в отместку про его проекты порасспрашивал, о каких вспомнил, но ему и это приятно было. Еще ему посоветовал юного техника выписать из СССР, вот там очень интересные решения были, а может только появится. Заходила Молли, заносила своих шикарных пирогов с мясом, а вот и ты, и как тебя там не заходили. Запишем им этот прокол. Приводили Дженевру, но, как и раньше, мы не находили интереса друг в друге. Билли и Чарли заходили сюда больше по делу, чем ко мне, заносили мистеру Стюарту какие-то лабораторные и допуски получали. Даже Перси зашел, но скорее за компанию со старшими Уизли, чем лично ко мне. Заходил Рауль Макмиллан, посверкал глазами, обменялись свежими каламбурами. Я посетовал, что меня не выпускают. Макмиллан посетовал, что был бы я болен чумой, давно бы вылечили и домой послали, а так неведомо что у меня, вот и разбираются. Те ненормальные, что не могли лично зайти, присылали открытки в своем ненормальном стиле, они сподобились использовать сов, блядских сов, для доставки корреспонденции. Сидишь такой, продумываешь план мирового господства, никого не трогаешь, а тут стук в окно. Сидит сова и привлекает твое внимание. Мистер Стюарт проводил цензурирование открыток и самые достойные отдавал мне, но там были только общие пожелания без искорки и души. Подарки изымались, для более тщательной проверки на подлянке и контрабанду. Это правильно, птицы вообще разносчики заразы. Вот нажрусь конфеты и реально заболею. Дядя Сев был более честным, он испарял всю входящую корреспонденцию. Особо ретивых сов, которые яро защищали свою посылку, испарял вместе с посылкой. Тоже правильно, это надо додуматься, использовать сов для пересылки писем. Вы же долбанные волшебники, у вас аппараты и порталы есть. Наймите милых волшебниц в обтягивающих платьях, пускай доставляют, да и не только корреспонденцию могут доставлять, но и просто доставлять. Ведь, как говаривал дядя Мойша, секс продает. Не забыли меня и Дженнингсы, каждый день кто-то один да зайдет. В первый день, после взрыва баллона, пришли всем скопом, Дадли сильно переживал за брата, даже чересчур, вон, от сердца оторвал кулек конфет. Петунья опять кидала свои обреченно жалостливые взгляды. Ее я понимаю, мне всего 4 года, а пережил я на 2 жизни вперед. Вернон ворчал в своей привычной манере, в основном разносил ненормальных и не очень сдерживался. Самое забавное, что стоял он так, что был почти лицом к лицу с мистером Стюартом. Вот, как у него получается, вроде не должен их видеть, а все равно угадывает. Но Дженнингсам ставим однозначный плюс, я хоть и подкидыш байстрюк, но раз взялись защищать, то слово держит. Я как-то невзначай с дядей Севом завел беседу на тему внушения моим приемным родителям. Мне объяснили, что они посвященные и это неэтично на них отрабатывать чары и проклятия, за это не посадят, даже не оштрафуют, но позору будет много, если узнают, конечно. Причем такого типа позора, что в лицо не скажут, но запомнит, а память тут длинная, клановая. Традиции гласят, что посвященные, доверившиеся лица, получающие защиту дома, а предавать доверившегося самый пакостный из грехов. В христианстве оттуда перешло и в традицию волшебного мира. Из всех посетителей особенно раздражал Дамби тем, что приходил не один и мне не удавалось обсудить с ним спор. На 6-й день он привел какую-то Кассандру, очень чудаковатая женщина бальзаковского возраста, пахнет ладаном, рядится в шали. Вот она меня конкретно так выбесила. «Здравствуй, Гарри». Начала женщина издалека. «Приветствую». Выдавил из себя штатную улыбку, что мисс Янг тренировал, чтобы люди не пугались. «Говорят, что ты очень умный и взрослый мальчик». «Правду говорят. А видел ли ты темные облака, что собираются вокруг мест черных?» «Конечно видел. Ну а то, на Альбионе живу, а тут погода не очень. А может ты стаи птиц перелетных видел, что несут черные слова на своих крыльях?» «Их видел. Они с севера на юг летят, зиму долгую предвещая». «Ага, еще воронами называются, чего прицепилась, блять? А вглядывался ли ты в пламя огня извечного? Ох, женщина, что вам от меня надо? Ладно, ща загну так, что точно отъебется. Прометеем принесенным, в пламени том видел я армию проклятую, закованную цепями черными, идущую за грань забвения». Кассандра только покивала, не изменившись в лице. «А может ты слышал барабаны судьбы, там-там и войны, или доносилась до тебя музыка посланников Рока? Вот зачем ее Дамби привел, что за шарады такие? Чего ей по жизни от меня надо, так посланники Рока, ну нету музыки, кроме метола и диапосланника его. Чего бы такого выдумать, а точно. Джон из Жуков, песня любви свою пропел, иди и смотри. Гниющий Джон не в песне своей господа нашего просил спасти королеву, иди и смотри. Фред Гермесом окрыленный рапсодию из Богемии спел, иди и смотри, иди и смотри. Три печати сняты, лишь 3 нам осталось. Иди и смотри, пока время отпущенное нам есть. Самое удивительное, что она встала и ушла. Наверное, смотреть, ну да, бальзаковский возраст, мир надо успеть повидать, а то скоро менопауза и все, остаются только кошки. Может она запах мочи ладаном маскирует? Хотя бы сегодня дядя Сев ночует и можно начать работать над шрамом. А то минус 26 очков морали отожрала шаль ебучая, ух, нервов на нее нет. Сосредоточились, собрались, вдох-выдох. Вкладываем первый платеж в размере 10 очков воли. Боль в шраме блокируем контролем тела, чтоб не визжать, а то разбужу дядю Сева. Ватку приложим к шраму, а то уже кровушка потекла. А вот и первые странности, я услышал полный надрыва голос и крик на задворках сознания. Присвоено, на правах победителя. Парсилтанг. Прикладные знания. Проклятие. Ранг Е. Академические знания. Теория чар. Ранг Е. Это я хорошо зашел. Сосредоточимся, попробуем вспомнить. Мда. Теперь я понимаю, где я лажал в работе с Унклайдитом. Надо правильно повторить слова со всеми ударениями, повышением и понижением тона. Правильно повторить взмах со всеми выкрутасами и четко представить причину и следствие, а главное итог своих чар. Но самое главное, надо иметь свой личный, персональный Унклайдит, созданный специально под тебя из правильного набора древесины и сердцевины. Вот уже о древесине и сердцевине ничего не удалось вспомнить, только, что у пижона был астролист и перо феникса. Ну, с Фауксом мы друзьяшки, надо будет попросить при случае, думаю, он одолжит, у него вон сколько, а астролист закажу в столярной мастерской. Но что-то подсказывало, что это не мой набор и мне надо к какому-то мастеру Элливандеру. С проклятиями тоже не вышло гладко, я понимал, что можно многое, но помнил только, что можно всякие гадости делать, даже понимал, какие причинно-следственные связи строить, даже правильные слова подобрал, обязательно на латыни. А вот со взмахами вышел швах, вроде, как эти правильные, но нужны эксперименты. Засада. По наличию звездочки, я сразу понял, где искать Парсилтанг, в колоде привилегий. Парсилтанг оказался привилегией воли и позволял мне тратить эти самые очки воли. Ох, какая полезная привилегия, лучше что наоборот дал. Каждое очко наделяло подобием сознания любую змею и позволяло дать простую команду, которую змея выполнит, даже во вред себе, если доплатить. Потом можно волю себе вернуть, лишив змейку подобия сознания. Это уже можно отнести в условно полезные. А вот голос все не унимался и голосил еще сильнее. Ладно, займемся обладателем голоса. Сосредоточимся и поищем. Тут главное не уснуть в процессе. И методом проб и ошибок погрузился в барьер, где сидело это животное. Барьер был каменной камерой, без окон и дверей. Была она какой-то сырой и покрытой мхом. В камере, кроме меня, сидело животное, змеиный хвост без ног, покрытое чешуей тельце, размером примерно с меня, острые трехпалые лапки, человеческое лицо без ушей и носа, но с пастью полной острых зубов. При моем появлении, животное бросилось на меня, но я мысленно попробовал отбросить и вот, за очко воли, оно полетело к противоположной стене, там и припечаталось. Что же, барьер, а у меня есть воля и я могу творить здесь, приступим. Для начала, сотворил животному удобное креслице, в стиле Торквемады, чтоб надежно закрепить ручки, хвост и голову, а то же поранится зверушка, да по углам гадить будет, антисанитарию разводить, а тут ему и так не курорт. Чтоб скучно не было, создал столбики с леской, чтоб крючками захватить участки кожи, пусть растягивается. Чтоб не верещало животное, сделал ему кляп с дырочками, а то еще себе язык прокусит, умрет, а оно мне надо. Подумал, чего бы еще сделать, вспомнил, что оно земноводное, то создал еще резервуар с водой и к потолку приделал, чтоб не утонуло, поставил катетер, по капельке выдавать, прямо на темечко, пускай и увлажняется. Раз земноводное, то оно холоднокровное, сделал жаровеньку теплую и пусть развивается, язык человечий учит, поставил греться клеймо с буквами Ш, П, А, Я, на первое время хватит. И пусть кто-то скажет, что я недостаточно щедрый, целых 10 очков воли извел на уютные хоромы, и всего каких-то 45 минут и после моего щедрого предложения выжечь слово «вечность» на груди, животное сменило язык с земноводного на человечий, всему пообещало обучить и все-все-все рассказать, а до этого расправой грозилось, проклятиями сыпало, дошипело по земноводному, а говорят, что я к дипломатии не способен, только шутки свои дебильные шучу, могу же, когда хочу. И животному было что рассказать. Тонкости плетения чар, основы варки зелий, создание темных и проклятых вещей, тонкости работы с простым народом и мастерство плетения интриг, вводный курс в магические твари и гербологию, даже сокровенным поделилась, что, дескать, мир пыталась захватить. Одобряю, это по-нашему, обещал наведываться и уроки брать, даже, за 2 очка воли, оставил плазменную панель с разрешением 16 к и колонки с теплым, ламповым звуком, пускай наблюдает за тем, как я к успеху иду, раз само не смогло. Из барьера выходил в добром расположении духа и отличном настроении, новые знания получены, Тринити сообщает о достаточном уровне мощи, чтоб перейти в следующую возрастную группу. В следующую группу решил пока не переходить, резона не было, это приведет к уменьшению множителя развития с 4 до 2, да и время молодых уберет, а оно давало ошачко воли каждый раз, когда я попадал в переплет. Более четких условий активации от Тринити я не получил. Жертвовать всем этим ради снятия ограничения на ранг С, ради возможности развивать ум дальше, я вас прошу, прожил без ума до этого, проживу и дальше. Снимать ограничения решил тогда, когда наберу хотя бы 5 способностей, с ограниченным рангом С. Тринити еще похвалила, что сэкономил знатно, для поглощения животного обычными инструментами надо потратить аж 100 очков воли. А я за 20-ку сделал уютные хоромы и сам все смогу достать из уст в уста, как говорится. Правда, придется отдать 5-ку для безотходной утилизации животного. Но ничего, у меня есть утилизатор в инвентаре, а инвентарь работает в барьере, вот и здесь сэкономим. Полностью удовлетворенный и с чувством выполненного долга лег спать. Примечание к части. Конец арки попадания. Следующая арка взросления. Глава 08. Арка взросления. Глава 8. В которой гадкий утенок обживает свое гнездышко. Альбус Дамблдор. Дедушка всея Британии. Меня всегда поражало, с какой легкостью и скоростью отдел тайн находит средства. Стоило произойти несчастному случаю с участием Поттера, как сразу номер 2 и номер 3 вышли со мной на связь. Лучше бы они помогли с расследованием или сдерживанием информации о покушении на героя Британии, эти газетки, им бы только разводить шумиху вокруг заурядного случая. Мне с трудом верится в заурядность, но хотелось бы, дабы жители Британии верили в заурядность. Как иногда бывает тяжело работать с людскими массами, ведь с каждым не сядешь выпить чаю. Вот, как с Кассандрой, стоило посетить лишь 3 людей и попить чаю, как лучшего оракула из Дельф готовы выписать для проверки пророческого дара у наследника дома. Проверить надо было, конечно, но хотелось бы забрать Гарри в Хогвартс, а лишь потом проверять, а сейчас его могут забрать в отдел тайн. Придется лечь грудью и не допустить, все же последние из Поттеров, магия мне не простит, если эта капля крови упадет на землю. Еще Северус с его теориями, что мальчик стал обскуром, чушь какая, я четко видел огонек Люмоса на конце моей, да моей и только моей, палочки. У меня были подозрения, что Гарри мог инстинктивно отдать свое волшебство в обмен на защиту от Тома, но тогда он бы стал сквибом, а этого мы тоже не наблюдаем. Мы ничего понятного не наблюдаем, одни только загадки. Тише, Альбус, во всем ты разберешься, со временем и в срок. Осталось лишь молить магию о том, чтобы Северус ошибался. Из-за своих экспериментов с детьми Поттеры лишились своего статуса чистой крови. Это надо было додуматься такое провернуть. Кто даст гарантии, что Джеймс не провел какой-то ритуал под Фиделиусом? Из-за этого ритуала мы до сих пор не знаем, что произошло в ту ночь. Вот сидит Кассандра с Гарри и проводит свои проверки, а я себя извожу, скушаю лучше лимонную дольку, хоть нервы успокою. О, выходит, чувствую, что какая-то на нервах, взволнованная, слишком быстро движется. Кассандра, постой, что с мальчиком? Какой-то липкий страх охватил ее, даже меня коснулся, словно она проснулась от кошмара, но так всегда бывает с пророками, особенно с ее типом. Альбус, это не мальчик, это чудовище, его надо срочно спрятать в отдел тайн, а лучше, в глубины Колхидского института. Я обнял и прижал к себе Кассандру, она была хорошей женщиной, слишком близко принимала к сердцу свои видения, всегда считала, что если она не спасла людей от ужасной участи своих видений, то погубила своими руками. «Кассандра, успокойся, расскажи, объясни, мы вместе придумаем, как нам лучше поступить». Она сильнее прижалась ко мне и начала шептать. «Альбус, ты же знаешь, кто такие пророки, мы видим потоки времени и видим среди них ответы на многие вопросы, но у нас есть ограничения. Мы можем рассмотреть поток только из нашей точки времени, если что-то изменится из-за нашего рассказа, увиденного не случится и нам надо вновь вглядываться в потоки. Каждому из пророков нужна точка концентрации. Авгуры, сновидцы, карты Таро, хрустальный шар, дым дельфийского разлома, стук барабанов». Кассандра отлипла от груди и поглядела мне в глаза, помотала головой. «Альбус, ему ничего не нужно, стоит лишь задать вопрос, и он даст на него пророчество. Так не бывает, это неправильно, это против природы, Альбус». Кассандра схватила меня за мантию и трясла, чуть не плача. Я уже не помню, когда в последний раз видел ее слезы, мне всегда казалось, что дым разлома высушил ее навсегда. «Тише, тише, грядущий лишь камень, ты много раз мне говорила, что слова на камне том создаем мы, люди». Кассандра лишь сильнее вцепилась в меня, Она была растеряна, напугана. «Кто же ты такой, сеятель перемен, что пугаешь до дрожи сильнейшего оракула Европы? Альбус, ты хороший человек, прости меня, ты много сделал для меня, и продолжаешь делать, заботишься о моей праправнучке, но я обязана сообщить шестому о том, что я узнала». Кассандра отстранилась, глядя в пол, ее печаль я бы мог зачерпнуть ладонями. «Передай тогда шестому, что мальчик последняя капля крови Поттеров, если шестой захочет за ним прийти, ему придется зайти вначале за мной, иначе я спущусь за ним лично, чего бы мне это ни стоило, клянусь магией». «Тише, Альбус, тише, мы делаем правильные вещи, но не надо пугать уже напуганную женщину. Эх, старые привычки, трудно вовремя остановиться». «Я понимаю, Альбус, я напишу». Она смиренно опустила плечи и сломалась под тяжестью мира. «Мне не приезжать в это солнцестояние, о, магия, вот почему я не люблю женщин, вечно себе напридумывают что-то в голове». Как, вот как, она могла до такого додуматься. Кассандра, величайший талант своего времени, редкой храбрости человек, легендарная личность, она взваливает на себя общее благо куда сильнее, чем я. Ведь, если я могу пожертвовать сотнями ради тысяч, то Кассандра не пожертвует даже одним гнутым, одноногим солдатиком. Она будет вдыхать пары разлома, пока не увидит счастливый конец для всех. Ох, женщины, хо-хо-хо, нет, конечно, приезжай, Кассандра, как я могу из-за своих размолвок с отделом не угостить тебя чаем, и моя лучшая улыбка доброго дедушки для тебя. Кассандра улыбнулась и поклонилась, направившись прочь. Как думаешь, сколько у нас осталось? Думаю, ответила Кассандра, полуобернувшись. В лучшем случае 30 лет, в худшем все начнется через 20. Насколько это точно? В своих видениях я видела его молодым мужчиной, но ни разу не видела его ребенком. Буду готовиться к худшему. Мы на это рассчитываем, Альбус, мы на это рассчитываем. Сегодня я официально переименовал проект в «Проклятое дитя», я уже начинаю верить в иронию с этим Поттером. Стоило только дать распоряжение, чтобы выписали мальчика, как Северус доложил, что Крестраж вступил в активную фазу. Врачи обоих миров пытались найти у мальчика все что угодно, но он был полностью здоров. И вот, просыпается Северус от сработавшей сигналки, и пол подушки в крови, бледный мальчик без сознания, а из шрама сочится черная жидкость неизвестного происхождения, пришлось поделиться с этими упырями из отдела. Стоило начать выяснять, что случилось, а у Поттера даже анемии от потери крови нет. Я даже решил послушать Лукаса, и свозил Гарри на эту его электроэнцефалографию. Зря послушался, пришлось затирать память всему институту, вот, как мне теперь расходы списывать. Хотя, есть тут одна лазейка. Может, прав 36-й, надо будет взять провинившихся с Хаффлпаффа и послать в проклятую магией Годрикову лощину, пусть ее всю перекопают, но найдут упавшую космическую капсулу. Хорошо, что у Гарри нет обезьяньего хвоста, иначе бы от 36-го не получилось бы так легко отмахнуться. Хотя он и сейчас предлагает показать Гарри полную луну. А вот и Северус с результатами, посмотрим. Ага, что и следовало ожидать, это была эссенция тома. Крестраж начал растворяться методом испарения, видать у него закончился заряд, он не смог пробиться внутрь, ну конечно, внутрь два магистра легилименции не смогли войти, куда там крестражу какому-то. Вот и испаряется частичка души тома, уходя наружу, значит мальчик в безопасности. В небезопасности его родственники, проведу я над их домом один ритуал, и семейству Фик надо посоветовать куда более лучшее место для их питомника. Пусть присмотрит. Это куда лучше, чем гонять Северуса по пустякам. Петуния женщина умная и практичная, поймет, кого стоит пускать в оборот и по какому поводу. А вот Северус затих и грызет свой палец, что за человек, опять во всем винит себя. Северус, я здесь разберусь, можешь идти. Хотя, если тебя что-то беспокоит, у меня есть отличный чай и печенье. Заговорщицки подмигнем. Меня беспокоит Поттер и происходящие вокруг него загадки. Теперь хотя бы знаем, что его нельзя пускать к обычным врачам, а я же говорил, что он дьяволенок, извлеченный из бездны ада, и мы еще наплачемся с ним. Северус, выпей чая, ребенок ни в чем не виноват, его характер улучшается с возрастом, я верю, что он вырастет умным и интеллигентным гриффиндорцем, слизеринцем, у него отличная деловая хватка, так прикидываться больным ради кулька конфет, еще уметь надо, но... Что с ним делать, я ума не приложу, «Я не готов к такому, Альбус, никто не готов». Северус достал флягу и плеснул в чай. «Возьми Брутус Наффлса, типичный дегенерат от кровосмесительного брака, но зато я знаю, что он хочет, как он это будет получать и чем это все закончится. И мне даже не надо лезть ему в голову для этого». Северус уже допил первую чашку и налил себе по второй. «Печеньем бы закусывал, честное слово, эх, годы молодые, когда-то я мог за вечер под окорок целую бутылочку хряпнуть. И ты бы хотел, чтобы Гарри был таким?» Лукаво поинтересовался я. «Да, да, блять, хотел бы, безмозглым, дегенеративным, да пусть хоть гриффиндорцем будет, пусть ненавидит все слизеринское и все с ним связанное, даже меня, в особенности меня, и занимается своим дегенеративными, деструктивными делами, которыми обычные первокуры занимаются. Но тогда я бы мог его проанализировать, подготовиться, противодействовать, Лили наверняка бы хотела, чтоб я его защитил. А сейчас, Альбус, ты можешь сказать, что он выкинет в ближайший год. Есть и положительная сторона, Северус уже пущен в оборот, уже хорошо, признаки налицо, винит себя в недостатке у себя способностей для достойного воспитания наследника дома. Управится, а мы ему поможем в этом, где там мой список свободных девочек его возраста, Вовочка, числится, как Гарри Эванс. Эти коновалы меня наконец-то выпустили, и если бы у меня не появилось чем заняться во время лёжки, даже не знаю, чем все это закончилось бы. А то из развлечений: жрать конфеты, пялить телек и читать журналы по электронике, временами можно поговорить с мистером Стюартом и дядей Севом. Заодно почувствовал себя настоящим попаданцем, так сказать, вот у всех есть свое земноводное, что душит их, и у меня теперь есть. Правда, пришлось долго спорить с земноводным о том, жаба он или тритон, зато душить готов вот прямо сейчас, только снимите его. Сама работа шла тяжело и с непрекращающимся визгом, земноводное не шло на контакт и отказывалось выполнять какие-либо функции, ну, кроме как во всем чистосердечно признаться и покаяться, и то, только после очередной растяжки или прижигания. Еще жалуется на мой увлажнитель кожи, недостаточно площади покрывает, не беда, исправим, поставим резервуар на жаровню, пущай кипит, вот тебе и жар с влагой, как в русской баньке, не замерзнешь, не усохнешь. А то, что подвесил над котлом, так сам же говорил, что малую поверхность покрывает, пущай зависает. Телевизор земноводная не оценила, вернее оценила, а я оценил наличие кляпа, стоило его вытащить, как из земноводного полилось. Теперь понятно, почему он слил восстание и не захватил власть, с таким-то отхожим местом вместо головы. Я удивлен, что он способен самостоятельно справляться с бытовыми вопросами. Про восстание я расспрашиваю всех, кто может или желает мне рассказать. Земноводному пришлось тоже поделиться сакральным. Благодаря этому я узнал, что это не сам Волдеморт, а только некая его часть, ибо тут помню, тут не помню. Он вообще, походу, запихнул только то, что считал самым важным, а остальным пожертвовал или не смог передать. Вот и выходит, что его имеет смысл трясти по вопросам проклятий, чар, зелья и гербологии. А так хотелось переделать барьер в личный кабинет и сделать этого жаботритона личным бухгалтером. Эх, видать, не самый обычный я попаданец, не светит мне личная жаба. С обучением земноводная меня кинула аналогично. Правильно Даннинг с Крюгером говорят: дилетант в своем деле считает себя гением, а гений склонен весьма недооценивать свои способности. Так и здесь. Великий интриган и паук социальной жизни, жаботритон, осколок Волдеморта, оказался редким дилетантом. Даже мне понятно. Тьфу, кусок дерьма, а не темный властелин. Все его интриги сводятся к тому, что надо всех легилиментить, а кто не легилиментится, того надо круциатить, еще круциатить надо регулярно тех, кто присягнул на верность, а присягнувшим на слово верить нельзя, поэтому надо связать клятвами и цепями по самые щиколотки, для всего остального есть мастер-карта Авада. Причем, земноводная делилась этими секретами искренне, веря в каждое слово, даже пришлось придать инициативы, путем натягивания лесок, чтоб поделилась. В этом был только один плюс. С таким подходом у Волдеморта должно быть очень мало союзников, а те, кто остались, должны хотеть его прикончить моими руками. Следовательно, мы можем вполне договориться с бывшими. Вторым плюсом был барьер, не знаю, где он находится и не хочу даже думать, а то узнает Вовочка и точно куда надо приладит. Вот, дожили. Я теперь о себе думаю, как о ком-то постороннем, а это ведь мой каноничный образ, эх, во что я превращаюсь. но барьеру однозначно ставим плюс. Сколько бы я ни провел в этом барьере времени, снаружи проходит значительно меньше времени, причем я не исчезаю окончательно, но все равно, больше часа за раз решил не проводить, мне же надо спать и есть, барьер этого не отменяет. Вот так вот, к моему ежедневному обучению добавились и 4 часа посещения личного рептилии Питера в области волшебства. Поглядим, что из этого выйдет. По выражению лиц Джиннингсов было очевидно, что они были рады наконец-то меня отсюда забрать, я был рад тоже. Кроме Вернона, любителя поворчать, всю дорогу домой ворчал, но вот, что самое странное, ворчал он о чем угодно кроме денег. А я вот точно помню, что в Британии не социальная медицина, где надо давать взятки, чтоб тебя лечили, а очень даже платная, ощутимо платная. И загреметь в больницу и тем более оттуда выписаться, дорогого стоит. Это же какой глубины этот маленький сейф Поттеров, у Джиннингсов, хотя уже пора начинать называть это место своим домом. Как там говорил Станиславский, высший этап работы над собой, это когда сам актер верит в свою роль. Что же, будем верить. Джиннингсы, видать, решили всеми силами помочь мне в осуществлении моих манипулятивных планов, ведь ко мне всегда был приставлен хотя бы один член семейства, и я мог работать с ним, втереться в доверие и всячески влиять в нужную мне сторону. Работа с Петуньей была простой, что может быть проще, чем одинокая домохозяйка. Помогаешь с уборкой, а это очень полезная способность – уборка. Ведь если тело можно засунуть в утилизационную ячейку инвентаря, то оставленные телом следы надо убрать. Не стоит недооценивать уборку и домохозяек. Самая отчаянная домохозяйка может дом убрать так, что и прежних владельцев нигде не найдете. Ко всему прочему, чистота не только залог здоровья, но и доступ в потайные места, куда обычно тебя никто не пустит. Например, кладовка под лестницей, где я обнаружил следующее. Логово пауков. Мощь 250. Воля 3. Примечание. Тринити. Вот что это такое и как это понимать? Шизофрения плюс 1. А это естественный барьер. Пришлось вежливо расспрашивать сестренку на предмет барьеров. Итак, барьеров было много видов. Я мог создавать личные барьеры, многие существа, и меня напрягало определение существа, тоже могут создавать личные барьеры и называют они их доменами. Поэтому меня не должно было удивлять, что я наткнусь на чужой барьер или вот такой вот естественный барьер. Такие вкладки реальности возникали сами по себе, и во всем этом виновата воля. Вот, чего боятся больше всего домохозяйки. Правильно, домохозяйки боятся змей, пауков, безголовых младенцев и маленьких чихуахуа с бешенством. Благодаря воле все их страхи материальные получают воплощение в виде таких барьеров. В каждом естественном барьере есть сердце, в котором сосредоточена воля, что воплотила барьер. Сердце может принимать форму, как более сильного монстра, так и вполне осязаемого предмета, и стоит мне прикоснуться к сердцу, как я смогу забрать волю себе, тем самым разрушив барьер. Проблема была в содержимом. Там могло быть 250 паучков по единичке мощи, так и сидеть парочку пауков размером с овчарку, прыгать с дихлофосом и шваброй в барьер, и показать всем там мать Кузьмы, а за-за-за, нет. У меня хоть и прогрессирует шизофрения, но я сумасшедший, а не дурак. Надо будет специально подготовиться к такому походу. Но это было лирическое отступление, вернемся же к матушке. Да, я решил называть Петунью матушкой, мамочкой, мамой, не только вслух, но и у себя в голове. Такое решение мне принесло несколько очков развития актерского мастерства и пару тяжелых недель, когда я пытался пересилить взрослую женщину, явно не готовую к такому, ведь я старался изо всех сил. Плакал по ночам, выглядел апатично, даже вслух вопрошал: «Кто же тогда моя мама, если не ты?» В итоге сломалась матушка и перестала резко реагировать на мое обращение. А там, глядишь, окончательно свыкнется с мыслью, что я ее сынуля, и даже у себя в голове матушка не будет допускать иного ко мне обращения. Кроме уборки, все домохозяйки занимаются готовкой. Благодаря этому я узнал, что важно не только, как ты развиваешься, но и что вкладываешь в это. Так, если я следовал рецепту и готовил по шаблону, то получал 1-2 очка за блюдо. Но, если я вкладывал душу, старался сделать блюдо вкуснее и готовил от всего сердца, я получал уже от 4 до 7 очков за блюдо. Конечно, ничего сложного, интересного или не знаю, глубокого, это применимо к блюдам, семья Джиннингс не готовила. Поэтому выше ранга Д я не скакну. Кулинария была обычной способностью и усиливала разум, а значит это приносило мне больше очков концентрации. Чем больше концентрация, тем дольше я оставался бодрствовать. Чем дольше бодрствовал, тем больше у меня времени на развитие способностей. Я доволен, а говорят, что домохозяйка – бесполезная профессия. Если окажется, что они обладают способностью сражаться домашней утварью, будет вообще шикарно. Кроме ухода за домом, обслуживания имущества, подсчета финансов, покупок, готовки, присмотра за двумя пиздюками и вбивания в них доброго и вечного, у матушки были и увлечения, которые я полностью разделял. Вязание было настолько шикарной способностью, насколько можно себе представить, мало того, что ты сам мог изготовить себе одежду, со всеми необходимыми свойствами и параметрами, так ты мог ее и починить, появись такая необходимость. Я молчу о том, что это ремесло и относилось к способностям тела, а тело – это очки концентрации. Ну, ты понял, но оно же еще и восприятие с моторикой развивает. И конечно, матушку не зря звали Петунья, она очень сильно любила свой сад и цветочки, тут я оказывал исключительно пассивную помощь, там пауков собрать, гусениц стряхнуть, змею выгнать из сада. Хотя садоводство и было прикладным знанием, способностью разума, но развивать ее у меня не получалось, получил свой ранг Е и на этом остановился. А во всем виноват один орден зеленого, стоило его надеть, как я вступал в ментальный симбиоз со всем зеленым в саду, я точно знал куда, сколько и кому полить, кому не хватает удобрений, а кому солнечного тепла, кого уже опылили, а кого нет. С таким осознанием я запросто смог благоустроить сад, не прикладывая особого труда, что я и сделал, но от такой работы я ни грамма развития садоводства не получал, один только регресс. В расстроенных чувствах решил попинать Жаба-Тритона на тему гербологии, как оказалось, не все так просто. Всякая волчья ягода, хвост крысы и прочее не подойдет, нужны волшебные ингредиенты. Достать их было сложно, все находилось в руках волшебных домов и каждый хранил монополию на выращивание трав. Конечно, были и аптеки, где продавали ингредиенты, но особо мощные и самые полезные можно было достать, только будучи другом дома. Жаба-Тритон мог рассказать, когда будут скидки, где, у кого, за сколько достать некоторые ингредиенты, в основном для какой-то пакости, но вот, как копошиться в земле уже не знал. Даже живительное прижигание не помогло побороть амнезию, но мы еще поборемся. И во всей этой муси-пуси и дилли матушка-сынок был свой жирный минус. Жирный минус отзывался на Дадли Джиннингса и не то, чтобы он был жирным, ленивым увольнем или безинициативным дегенератом, до Рональда ему далеко, проблема была во мне. Это я был слишком не ребенком для своих четырех, а вот прыгать выше головы родного сына приемных родителей было опасно. Каким бы крутым и обаятельным приемышем ты не был, где-то внутри родительского сердца, ты всегда оставался приемышем. И, если на фоне приемыша, хоть на секунду, родной сын окажется хуже, тебе пизда. Пришлось проявлять невероятные усилия, находчивость, изобретательность, брать новые вершины убеждения, режиссерского мастерства. Во всем этом был только один плюс, я достиг максимума, ограниченный ранг С, актерского мастерства. Каких нервов мне все это стоило, надо было правильно спланировать день, построить события таким образом, что Дадли задаст правильные вопросы, еще оказаться в нужное время, чтобы направить правильные ответы, проследить, чтобы он не забил на свои решения и всячески помочь, это было только началом, все надо сделать так, чтобы казалось, что инициатива исходила от него, а не от меня. Чего только стоило вернуть ежедневные пробежки. Первое, расставить конверты, открытки, плакаты, фотографии, включать телепередачи на тему пляжа, чтобы их заметил Дадли. Второе, упоминать достаточно часто и четко про семейные выходные. Третье, вздохнуть пару раз в песочнице, что особо и не позагораешь дома. Четвертое, оставить еще с десяток подобных намеков, что, дескать, есть пляжный мячик, а поиграть негде. И вот, слава Будде, мы отправились в конце августа на пляж, где вступило в действие пятое. Мы походили по пляжу, я нашел подкачанного мальчика, попробовали поиграть в мячик, но натыкались на девок, что крутились рядом с полуголым юношей. Вернувшись назад, я обрадовался, что рядом с дядей Вернаном никого не крутится и можно свободно поиграть. И, как же был прав дядя Мойша про то, что секс продает, он даже четырехлетнему пиздюку продает. Поступил закономерный вопрос от Дадли. А я вырасту таким, как папа, и за живот себя потрогал. Ответ получил закономерный, что да, ведь рядом грею уши я, и вот до матушки быстро дошло, почему он спрашивает, когда уловила взгляд Дадли в сторону пляжного мальчика, и сердобольная матушка пообещала, что она будет любить Дадли, каким бы он ни вырос. Следом я изобразил тупенького паренька и начал узнавать, почему Дадли вздыхает, а брательник поделился. Конечно, я мог бы сразу выдать рецепт, но я должен быть нормальным ребенком, нормальным. А нормальные дети не должны знать рецепт становления мистером Олимпия. Вот мы и начали с аэробики, расчет был не на успех, а на дядю Вернона. Дядя Вернон был расистом, шовинистом, сексистом, мачистом, махровым гомофобом и болел за Манчестер Юнайтед. Конечно, такое поведение возмутительно для середины 21 века, но тогда это было нормально, все такими были, ну кроме болеть за Манчестер Юнайтед, это явное извращение на все времена. Так что было достаточно легко предугадать, что будет, когда дядя Вернон увидит своего сына, занимающегося аэробикой, и дядя Вернон меня не разочаровал. Следующий шаг был в сторону муниципальной библиотеки местечка Иктон, вместе с матушкой, которую снарядил дядя Вернон выбить всю эту гомосятину, мы начали свои поиски. Приходилось зверски тупить, предлагать какие-то смехотворные решения, но зато это подхватил Дадли. Он понял, что он тут самый трезвомыслящий и погрузился в чтение, по слогам, как умел, под чутким надзором матушки. И вот с моей ненавязчивой помощью он нашел программу подготовки будущих олимпийских легкоатлетов, как раз для своего возраста. Вот же я растяпа, книга лежала перед моим носом, а я рассматривал картинки в другой книжке. Вот я олух, правда? И так надо было поступать с любым начинанием, приходилось балансировать, выбирать, подыгрывать и создавать дуэт, в котором я был мозгом операции, а Дадли выступал инициатором и был главным, кто принимал окончательное решение. Даже, если в итоге нам доставалось на орехи, выводы делал Дадли, ведь я создал у него в голове образ, что без него пропаду, а мне, как верному консильере, приходилось подводить его к нужным для меня выводам. И, что самое удивительное, от таких моих действий и игры моя сила личности не регрессировала, а наоборот, прогрессировала. Выходит, это способность не про доминирование над окружающими, а в умении правильно поставить себя в обществе. Ну, или скорее, правильно развернуть общество к себе любимому. Конечно, с Дадли было тяжело, но это было выполнимо, только элементом вызова был не брат и не матушка, а Вернон Дженнингс. Это был непотопляемый, крайне упрямый мужчина, который четко понимал, что он хочет, как он хочет и уверенной походкой шел к задуманному. Был он типичным средним буржуа, начальником промышленного отдела Дженнингс Электрикс, огромная компания по производству строительного оборудования, основана дедом дяди Вернона. Сейчас совет директоров состоит из старшего поколения Дженнингсов, включая отца дяди Вернона, Уильяма Дженнингса. Отсюда я и взрастил свой вывод, когда наступит час, в совет директоров войдет дядя Вернон, а Дадли пойдет туда же и затем же, уже в свое время. Я же, пока не знаю, в крайнем случае, я сам создам свою судьбу и выкую свое наследие. И как будто этого было мало, главным в семье был именно мистер Дженнингс, в отличие от лохматого подкаблучника. Хоть матушка и имела совещательный голос, но все решения в семье принимались лично им. Но главной проблемой было даже не это, а его пресловутая чуйка. Он чувствовал, что все это ложь, обман и профанация, что я это все делаю с какой-то целью, создание комфортной зоны для прокачки, но у него не было никаких доказательств, только предчувствия. Тут надо ему отдать должное, без доказательств он ничего не делал, но это не мешало ему бурчать и коситься на меня. Именно это заставило меня бояться выброса, ведь если я чихну, а любимая ваза взорвется в соседней комнате, все созданное мной пойдет на смарку. Я получу клеймо ненормального, и кто знает, что меня после этого ждет в нормальной семье Дженнингсов.